Глава 9. В улет. В тот день, когда в мучительных поисках опохмелки птеродактиль наткнулся на озере на несчастный киберквадроцикл-амфибию, космические войны по его заданию должны были впервые попробовать плющиться. По составленному им расписанию первыми начинали сигать с крыши офицеры. Однако звездные отцы-командиры, как и любое военное начальство из любых галактик и черных дыр, решили на всякий случай не рисковать и испробовать новое и неизведанное на подчиненных, на солдатиках. «А ну, оторвемся, оторвемся! Вперед, вперед! Отправились в отрывчик! Вроде как десантники!» Радостно напутствовали офицерики, сталкиваясь с крыши рядовых. «Летим, летим! Улетаем! Стараемся приземляться на животик! На мягкое пузико!» — кричали они во след. «Летим! Улетаем! В обалденный улетик! В улет!» И очень веселились, наблюдая сверху, как падают их подчиненные, размахивая одутловатыми ручками и ножками, орут и плющатся, шпокаясь, похожими на резиновые брюхами о землю. Испытуемые тоже летели весело, с хохотом, со своими таракукольскими шуточками и прибауточками. Видно было, что хитрый змей, придумав эти полеты, угодил, если не в десятку, то уж наверняка в восьмерку или даже в девятку. И космическая плесень тащится и от своего любимого сплющивания, и от новых ощущений, испытывая явный прилив адреналина. Солдатики, как и любые рядовые любых армий, быстро приспособились к новым условиям и насобачились падать так ловко, что все до одного плющились, но выживали. Некоторые, правда, калечились, но слегка. Не так, как изуродовались бы земные бойцы, грохнувшись с пятиэтажной высоты. Дело в том, что скелет у Оя-дранкульцев из-за большого количества на их планете и в их костях меди был гибким и не ломался, а только гнулся. Но у некоторых косточки были чересчур мягкими и гнулись слишком легко. Этим отличались воины с недостатком в организме железа, укрепляющего гибкий скелет. А вот как раз железной руды в черной дыре созвездия Таракуку-Каракуя-Блюм добывалось мало, и это ископаемое на планете Оя-Дранкул было почти таким же дорогим металлом, как на Земле золото или платина. Лечение бойцов, у которых руки, ноги, позвонки и черепушки от удара о землю изгибались или сминались, было простым. Инопланетные военврачи и санитары, развернувшие у подножия казармы там, где приземлялись ловцы адреналина полевой госпиталь, с помощью нехитрых приспособлений проворно выпрямляли и вправляли воякам их косточки, а затем пичкали пациентов пилюлями с повышенным содержанием железа. Лечили космические медики своих бедовых коллег не только внутренне, но и наружно, железосодержащими кремами, мазями, бальзамами и гелями. «Ну вот и славненько. Пошло дело, поехало, сдвинулось с мертвой точки. Теперь вижу, получится, подсажу я их всех на адреналин». Потирал лапы от удовольствия птеродактиль, наблюдая с крыши казармы полеты и врачевание. И заставлю воевать. Ах, как чудненько. И как же все-таки вовремя эту стальную машину я из озера выудил. Вот уж в масть-то как сложилось-то все. Вслух порадовался полководец. Пособлю-ка я, пожалуй, космическим эскулапам насыщать организмы этих инвалидов железом. Поучаствую в процессе. И принялся змей своими когтями и зубами-саблями киберквадроцикл-амфибию на кусочки раскурочивать и увечным для скорейшего исцеления скармливать. Лежат они внизу распластанные, радостные от того, что поплющились, полетали, напоминающие цыплят табака. Рты пораскрывали, ручки-ножки растопырили, а их санитары кусочками от квадроцикла, птеродактилем сброшенными, для выздоровления почуют. Чтобы эти покалеченные в своих утробах железо переработали и косточки этим лекарством свои укрепили. И необычайно довольны и те, и другие, и больные, и лекари, подмоги нежданной драконовской. Железо-то на их планете дорогое, дефицит, почти как золото или платина на Земле, а тут оно бесплатно само с крыши падает. Хотел было змей и сам, без санитаров, прямо в пасть цыплятам табака огрызки квадроцикла закидывать, но меткости у него не хватило. Не баскетболистом был, как-никак птеродактиль, если уж по спортивной специализации его оценивать, а пловцом водоплавающим. Ну и конечно же, можно его считать, причем без всякой натяжки, летчиком или планером, или даже самолетом, потому что сам змей без посторонней помощи очень ловко на крыльях летал. Долго ли, коротко ли, заглотили калеки в свои поврежденные утробы почти весь серебристый квадроцикл. И все распрекрасно шло, просто замечательно, ремонт инвалидных скелетов у Горыныча вместе с космическими эскулапами двигался. Но только до тех пор, пока он колеса не принялся разгрызать и по кусочкам вниз скидывать. «Колеса, колеса пошли! Дурь реальная, без балды!» Обрадовались внизу цыплята табака и еще шире клювики свои до удовольствий жадные стали распахивать. «Теперь попрет настоящий приход, похожий на секс с пьяной любительницей фастфудов и пончиков, а это покруче сплющивания от падений с высоты будет». «Откуда колеса? Почему их только инвалидам внизу скармливают? Мы тоже хотим!» Услышали новость солдатики в очереди на сталкивание стоявшие. «Заколебал этот беспонтовый адреналин, надоело об землю плющиться, мы тоже желаем своеобразный секс, мы не экстремалы, мы рядовые ширяльщики». «Вождь колеса надыбал, гуляем от пуза, налетай, братва!» Одновременно пронесся среди расположившегося на крыше командного состава клич. «Придурки!» – хотел объяснить военнослужащим зеленый змей. «Это другие колеса, они для езды». Но не успел он и рта, вернее пасти своей огнедышащей раскрыть, как плесень вырвала остатки квадроцикла из его лап, разорвала на части и отправила их в свои желудки, в мгновение ока оставив от колес одно воспоминание. «Где приход? Когда накатит?» Обступив змея, тут же начали вопрошать те, кому удалось вкусить, как они посчитали, потрясной дури. «Нам не досталось!» Негодовали обделенные. «Гони еще! Мы тоже желаем обалденно, как под пьяной фанаткой фастфудов и пончиков плющиться!» «Да на эту свору чокнутую никаких колес не напасешься!» Не на шутку струхнул птеродактиль. «Сейчас они и меня сожрут!»